когда случился главный удар. Иван Васильевич знал, пусть и старался о том не вспоминать. Смерть его первенца и единственного сына от первой жены, Марии Тверской, виновника которой найти так и не удалось. Хватать же тех, на кого падало подозрение, но не было уверенности. Это могло ударить по главному детищу Ивана III, Руси, которую он собирал из кусочков. Потому и сдержался, хотя и не оставил попыток найти виновников, но так, чтобы это были не просто подозрения, но полная уверенность. А вот после смерти старшего сына, словно порвалась главная нить, соединяющая государя и человека. Вроде бы он и продолжал жить, чувствовать, получать удовольствие от еды, питья, иных радостей плоти и духа, но в то же самое время они становились не такими важными. И не было главного, привязанности сердца. Жена, Софья Палеолог, была выбрана в невесты из государственной необходимости, дабы придать роду князей московских связи с византийскими императорами. Самой Византии уже не было, а вот преемственность сохранялась, такое нельзя было не использовать. Тут и вера, и причастность к Великой империи, и многое другое. Сама же Софья как была, так и осталась для Ивана III полностью чужой, непонятной и даже малоприятной особой. Но необходимость, насильно пригасив в себе чувства, снова и снова делая это и после смерти сына, царь даже не заметил, как окончательно превратился в некий сложный механизм, наподобие часового, только настроенный на развитие государства и увеличение его силы. Друзья, родичи, тем паче просто приближенные, все они могли быть при необходимости отодвинуты в сторону или и вовсе сняты с доски, словно фигуры в шахматах. Лишь поняв это, получалось осознать то, что двигало русским царем. Но вот что нельзя было, так это даже пытаться заговаривать о подобном с ним самим. На этом многое потеряла Елена Волошанка, вдова Ивана Молодого, пытавшаяся воздействовать на любовь царя к покойному сыну. Осторожно намекала на то, что он Ивана Молодого остался ребенок, Дмитрий, родной внук Ивана III от любимого сына. Не подействовала. Или она просто опоздала. Тут уж нельзя было сказать наверняка. Попытка же упорствовать привела к тому, что Иван Васильевич стал воспринимать Волошанку как одну из вероятных угроз, наряду с той, что исходило от его теперешней супруги, Софьи Палеолог. Привязанность же к внуку, и так не шибко великая, поубавилась. Спустя пару лет он и вовсе начал считать как Палеолог, так и Волошанку представительницами двух путей, по которым может двинуться русское царство после его смерти. В какой-то мере так оно и было. У каждого из путей имелся наследник, но то, что немалую роль будут играть матери этих наследников, сомнений не имелось, присутствовали и те, кто готов был помогать. Одни склонялись к сближению с европейскими странами, дальнейшему ослаблению влияния церкви, влиянию крупной аристократии на принимаемые царем решения. Они собирались вокруг сына Волошанки, Дмитрия, а к тому же пользовались поддержкой Курицына, Патрикеевых, Ряполовских и прочих. Вторые. Москва есть Третий Рим и наследница Византии. Вот какова была их путеводная тропа. Сильная церковь, единовластие царя-кесаря, свой, особенный путь, выражающийся в лавировании меж Европой и Азией. Собственно, при внесении на Русь того, чем была Византия, в последние века своего существования. Сильные стороны и стороны слабые. Они имелись у обеих дорог, это Иван Васильевич понимал, но решил дать возможность как тем, так и другим доказать это. Может быть, сам того не замечая, но поступив в традициях, свойственных не то Византии, не то расположившейся на ее землях сейчас с Османской империей. Зато прекрасно понимая, что выиграет лишь одна сторона, а вторая лишится всего, возможно, и жизней. Даже наверняка и жизней тоже. До недавних пор сложно было сказать, кто именно занимал более выгодную расстановку сил. Вроде бы вдове его покойного сына удалось заручиться поддержкой знати и даже привлечь на свою сторону ближнего советника и единственного настоящего друга, Федора Курицына, но не стяжатели это церковное течение, которое было связано с Патрикеевыми и не только с ними, оказались слишком слабы, не имели большинства на церковном соборе. Даже помня о том, что им удалось заручиться поддержкой митрополита Зосимы, положение самого Зосимы становилось более и более шатким. Иосиф ли не как один сплотились даже не вокруг своих глав вроде того же архиепископа Геннадия, а вокруг Софьи Палеолог, видя в царице ту самую Византию, которую они очень хотели перенести сюда, на русские земли. И этот перенос находил живой отклик в душах простых людей, мастеровых, хлебопашцев, многих рядовых воев. Вместе с тем, Софье сильно аукалась история с князем Верейским, его женой Марией, приходившейся царице-племянницей, да и брат ее, Андрей Палеолог, вызвал на себя гнев Ивана III своими постоянными просьбами, что граничили с требованиями. Подобного царь не позволял никому, а тут от этого поберушки по чужим дворам, не имеющему за душой ничего, кроме громкого имени предков и сестры. Сестрой он, положа руку на сердце, тоже торговал, и продал ему, Ивану, получив взамен многое. Потому он продолжал думать, взвешивать, оценивать. Требовалось понять, кто же станет лучшим царем для Руси, кто не пустит по ветру то, что он делал вот уже почти 40 лет и посвятил этому всего себя, отдавая силы, время, саму душу государству, то, ради чего почти перестал чувствовать себя человеком. И вот, последние события уподобились боевому коню, который увлекал сидящего на нем всадника к едва держащемуся мосту через бурную реку. А началось все с того вечера, как боярин Товарков, глава разрядного приказа, пришел к нему со словами о том, что произошло нечто совсем уж необычное, но в то же время очень важное. Важность случившегося и впрямь нельзя было не заметить. Государь очень не любил, когда в его столице оказывались те, кого он сюда не звал. А орден святого Доминика, известный с давних пор как твердыня монахов-инквизиторов, а спор недавних как важная часть авиньонского раскола в католической церкви. Подобные хлопоты ему не требовались, особенно после того, как с Италией были подписаны важные и очень выгодные для Руси договоры. Торговля, в том числе и морская, обещание итальянцами прислать новых мастеров, другие важные дела. Король Чезаре из рода Борджиа предлагал и давал многое, правда и сам выгоду блюл, а вот Париж и зависящий от него авиньонский папа дать ничего ценного не могли, и даже не пытались говорить с ним, государем Руси, вместо этого предпочтя крысиные тропы. Тропы, что привели их в город, с которым у него, Ивана, были связаны неприятные воспоминания, Новгород, и слишком тесная связь с архиепископом Геннадием, который и без того взял себе слишком много воли, поступая не так, так требуется царю, а лишь по собственным деланиям, желаниям опасным, раз уж оказалось, что доминиканские монахи получали от него и не только охранные грамоты и даже помогали православным епископам писать церковные наставления. Тут уж и речи быть не могло об исконной вере и противодействии латинской ереси. Или и вовсе ересь жидовствующих ее искоренение использовали как повод, скрывая дымом одних костром другой пожар, на сей раз куда более опасный, тот, на котором мог сгореть и он, русский царь Иван Васильевич. Тогда, сделав над собой небольшое усилие, Иван III призвал к себе Федора Курицына не просто как друга, а именно как с другом он беседовал о многом, в том числе и о делах государственных, но не затрагивая престола наследия и все, что могло быть с этим связано, и не попросил, а приказал поведать все, что было тому известно о Геннадии Новгородском и его связях с доминиканцами. Приказ, прозвучавший, правда, более похожим на просьбу, оказался выполнен очень быстро. Менее часа понадобилось Федору, чтобы его человек доставил не просто какие-то бумажки с мыслями самого Курицына, а нечто куда более серьезное и опасное для архиепископа. Трактат о недопустимости изъятия земель церковных был написан рукой некоего доминиканца, брата Вениамина, а вот правки на нем, в которых некоторые мысли лишь усиливались, становились более резкими, направленными на увеличение церковной силы и богатства, были начертаны рукой самого Геннадия. Архиепископ прямо ратовал за то, чтобы церковь вернула себе то, что ему, Ивану III, удалось изъять, тем самым оградив царство от большой слабости в будущем, может даже самом ближайшем. Одно это было важным и заметно ослабляло позицию Иосифлин, назначит и связанной с ними царицы Софии. Но одними этими бумагами его друг и советник не ограничился, печально, но твердо заявив тогда: «Раз уж ты, Иван, захотел узнать правду, то выслушай ее полностью. Может, я и не смог найти все, но и узнанное заставляет кричать в ужасе от того, что может приключиться с тобой, Москвой, да и всей Русью. Корона царская да не в тех руках, много горя причинит всем, от царевой крови до последнего пахаря, от бояр знатных до воев рядовых. Опасные слова говоришь, Федор. Я тебе давно уже, раньше не говорил, потому что знал, что нет полной уверенности. Печалился, но понимал твои намерения, твое желание выбрать, кто для дел государевых лучше будет, Василий или Дмитрий, Софья Палеолог или Единоволошанка, невесело так, но с уверенностью в голосе произнес Курицын. Кто лучше будет, того я и сейчас не скажу, чтоб ты в том уверился. Зато кто может державу по кускам растерять, это уже ясно стало. И кто ни перед чем не остановится, кусками этими бросаясь, только бы на троне усидеть. Так говори, но если не сумеешь убедить, грех на душу не возьму, с детских лет тебя знаю. Токма от двора и из Москвы навсегда удалишься. Произнесенные слова Курицына не испугали, а Иван Васильевич знал своего друга и понимал, что на такой разговор его могло заставить пойти только нечто важное. Не просто важное, но то, в чем тот был уверен. Уверенность была не пустышкой, а покоилась на обоснованных подозрениях. По своему положению Курицын имел право подходить к боярину Товаркову и задавать вопросы, на которые тот отвечал. Не на все, но на многие. Ответил и касаемо найденного на теле убитого монаха-доминиканца. А найдены были яды, самые разные. Среди них был и тот, которым несколько лет назад был отравлен Иван Молодой. Сейчас же от другого, но также применяемого все больше в землях итальянских, погиб сын боярский Павел Куницын, порой приносящий пользу разрядному приказу. Сам Товарков его не знал, но он и не должен был ведать обо всех без исключения. Хватало того, что сына боярского опознали и донесли о том, кем он был. А Федор добавил к этому иное знание, что ведомо было средь ближников Елены Волошанки. Павел Куницын приносил пользу не только разрядному приказу, но и царевне Софье. Не только он, были и другие, доносившие все возможное о Товаркове и его людях, которых царица действительно опасалась. Опасалась, но дело не только в этом. Доминиканец, брат Лука, со всеми его охранными грамотами от архиепископа Геннадия и не только, не единожды был замечен близ царицы. Встречался ли он с ней, о чем могли говорить? Этого Курицын сказать не мог, зная лишь о том, что уже поведал. Но Ивану Васильевичу для глубокой задумчивости было достаточно и этого. Царь осознавал, что такие встречи тайны настолько, что узнать об их содержании равно воплощению в жизнь прекрасного сновидения. То бишь оно может и случается, но настолько редко, что надеяться на подобное не стоит. Человек с ядами близ царской семьи – уже угроза. Принадлежащий к монашескому ордену чужой церкви, да к тому же имеющий подозрительные связи с частью церковных иерархов – еще более великая опасность. А погибший человек, близкий к разрядному приказу, перед смертью, сам или при помощи кого-то, тут выяснить не получилось, убивший монаха-отравителя. Почему, кстати, отравленный? Уж не потому ли, что было предложено нечто вовсе уж греховное? Например, отравление кого-либо, мешающего интересам хозяев отравителя. А кто может мешать ордену братьев-проповедников? Много вопросов вставало перед Иваном Васильевичем, а ответы на них, не любые, но некоторые, заставляли признать, что Федор неспроста решился заговорить с ним о столь нежелательной, запретной даже теме. Ясно было лишь то, что вдова его сына и поддерживающие ее Патрикеевы с Ряполовскими точно невинны. Доминиканцы для них враги, если замечены рядом с Иосифлинами. Иного быть попросту не могло. А раз невинны эти, но остается кто? Поддерживающие царицу Софью, а быть может. Попытка отогнать лихую мысль была подавлена разумом не отца семейства, а русского царя. Потому и обращенные к Федору слова были теми, которые тот явно хотел, надеялся услышать, но уверенности в том не имелось. «Дурные ты вести принес, Федя. Может, токмо тебя да Елену с ее сторонниками радующие. И отмахнуться от них не можно, а ну как и сам я, не говоря уж про тебя, отраву в кубке получу. Да оттуда, откуда ее быть не должно. Ищи, кто близ жены моей мог с тем доминиканцев знаться. Не с ним, так с другими, а то и с теми, кто ему, может даже им охранные грамотки выдавал. Иване Товаркову я приказ дам, чтоб тебе помогал в этом, людей, злато и времени не жалеючи. Все сделаю, и душой не кривя, как есть обскажу. На том крест готов целовать. Лишнее, отмахнулся тогда Иван Три. Если уж тебе не смогу верить, так и вовсе никому не получится. Моим именем твори, что пожелаешь, но найди эти ходы змеиные. Искать дьяк Федор Курицын умел, а уж ища при поддержке главы разрядного приказа, полной помощи сторонников Елены Волошанки и еще кое-кого, раскопал такое, отчего и сам в некоторое изумление пришел. От Софьи, как уже было ведомо, тянулись нити не только к видным Иосифлинам, но и к недовольным детям боярским, среди которых Гусев, Щевья Скрябин и прочие были лишь малой частью. И вот часть этих сторонников, но на сей раз совсем уж скрытых, были связаны с Белоозером. Суть же этого места на Руси знали немногие. Именно там, в этом городе, находилась тайная казна Ивана Васильевича. Была она, надобно сказать, совсем не маленькая, коль, уж совсем не лукавить, куда больше той, что находилась в самой Москве. Причины, здесь и скрытность, да и про возможность осады столицы тем или иным врагом, а их у русского царства хватало, забывать не следовало. В таком случае следовало иметь возможность использовать золото, а не подвергать казну риску захвата торжествующими вражескими войсками. Белоозеро же было признано более всего подходящим местом, очень подходящим, но в то же время, редко какая тайна остается таковой долго, всегда находятся посвященные в нее, а они, в свою очередь, готовы поделиться этим знанием с другими. Порой и за деньги, либо за другие блага земные для себя и не только. Вот потому Софья Палеолог и узнала эту тайну, наряду с прочими. Узнав же, а нет, она не была глупа, а значит даже не думала о том, чтобы пытаться оттуда что-либо украсть тем или иным способом. Золото она получала достаточно, из разных источников. Но тайная казна государева, она была важна лишь в единственном случае, если окажется, что все пропало и остается лишь бежать. А вот бежать следовало одновременно быстро, без лишнего шума, но вместе с тем с прибытком, дабы и лишившись многого, оставить за собой шанс вновь достичь желаемого. Не зря, совсем не зря Мария Палеолог была сосватана князю Верейскому. Тут и немалое войско, и влияние, и новая связь палеологов с сильными русскими князьями, но не только. Близость Вереи к Белоозеру, вот что тоже было важным. Щуку съели, а зубы остались. Это к тому, что Федор Курицын получил возможность убедиться, что, несмотря на бегство Василия Верейского с дружиной, чадами и домочадцами в землю литовскую, часть верных ему людей осталась в Верее и поблизости. Они затаились, но могли о себе напомнить, как только будет получен приказ со того, кого продолжали считать своим князем. Полученные сведения были не знаниями, но всего лишь подозрениями, теми, которые прошли мимо людей боярина Товаркова. Курицын специально брал исполнительных, старательных, но не шибко способных связывать нити меж собой, ткать из обрывков цельную картину. Оттого к главе разрядного приказа потекли сведения лишь о тех церковных иерархах и детях боярских, которые в своей поддержке царицы Софьи зашли слишком далеко по любым меркам. Гусев, Шевья Скрябин и иные и вовсе за злато с серебром покупали готовых биться воев, да в числе изрядном. Меж собой и цель не особо скрывали, коей было воцарение сына Софьи, Василия, постижение в монахи царевича Дмитрия и Елены Волошанки с последующей их тихою и внезапною смертью. Причем не когда-нибудь в далеком будущем, а скоро. Дескать, уже недолгие годы того ждать придется, когда престол московский освободится. Ивану Васильевичу, уже разнутренному вестями о яде, отравлениях, коварстве епископов, Иосиф Лин и прочим, должно было хватить узнанного, чтобы начать делать нечто опасное для царицы Софьи. А раз так, сам Курицын на этом и остановился бы, но были и иные заинтересованные стороны. Не Елена Волошанка, а посланник короля Италии, заодно его дальний родственник, тоже Борджиа. Коварство и жестокая расчетливость, вот что было нутром этих самых Борджиа. Курицын, будучи сторонником сближения с европейскими странами, а не византийского пути, понимал, что в Европе тоже много всякого. Понимал, но все равно считал это лучшим путем из возможных. Для того, чтобы вновь и вновь убеждаться в том, хватало посмотреть на Софью Палеолог и тех, кто ее поддерживал. Да и сам его друг детства, ныне царь русский, менялся год от года, да к тому же не в лучшую сторону. Смотреть за жестокой сварой собственной семьи и с ледяным спокойствием ждать, кто победит, чтобы затем едва ли не собственными руками подписать указы о казни невезучих, оказавшихся более слабыми. Такого он принять не мог, хотя понимал хорошо, а еще осознавал, что это как раз в обычае хорды, Казанского ханства, Османской империи, сгинувшей уже Византии. Не тот пример, которому хотелось следовать, совсем не тот. Лучше уж европейское коварство с жестокостью. Они хотя бы чем-то ограничены, особенно после новых веяний, что подули со стороны Рима и итальянского королевства. Там как раз дали укорот тем же доминиканцам-инквизиторам, запретили им сжигать на кострах ведьм и еретиков. Да, случился раскол, но опыт десятков лет подсказывал дьяку, что Рим это даже теперь не ослабило, а в дальнейшем Авиньон канет в небытие как центр веры, вновь превратится в обычный французский город. Выбор давно был сделан, оттого он лишь грустно вздыхал, понимая, что именно принесет с собой хитрый ход итальянского посла. Через третьи уста намекнуть Софье Палеолог о том, что совсем скоро государь начнет хватать и заковывать в железо тех боярских детей, на которых царица рассчитывала как на поставщиков воев на всякий случай, а затем и на некоторых поддерживающих ее епископов гнев царский обрушится, потому как связь с отравителями из числа доминиканских монахов, да к тому же итальянцев, да после случившегося пяток лет тому назад, Софью можно было считать подловатой, хитрой, жестокой, готовой на все, но еще и умной, умеющий оценивать приближающуюся к ней и детям опасность. Вот ей и предоставили возможность оценить, понять и испугаться. Вдобавок же намекнули, что поддерживающие Волошанку Патрикеевы сумели найти вроде давно обрубленные веревочки, ведущие от Леона Венецианца к близким к ней людям. Да и ее старший брат слишком развязал язык, пребывая при европейских дворах. И едва люди государя показались близ Гусева и Шевьи Скрябина, только показались, еще даже не намереваясь хватать и заковывать в железо. Зато исчезли несколько более мелких людишек, исчезли словно в никуда, тихо и за одну ночь. Ну а то, что к этому были причастны не люди Товаркова, а убийцы из числа состоящих при итальянском после. Тайно сработали, тайной сие и осталось. Этого хватило Софье, уже опасающийся каждой тени, видящий в любом ночном кошмаре угрозы в настоящем мире. Бегство. Непростое, хорошо подготовленное заранее, ведь Палеолог понимала, что дело могло кончиться именно так. Потому и уделяла столь весомое внимание Белоозеру и находящейся там тайной казне царства. Все было продумано царицей загодя, оставалось лишь отдать необходимые приказы. Кому? Как находящимся близ Белоозера, чтобы те готовились к встрече сильного отряда, целью которого был захват царской казны, так и другим людям, очень многим, находящимся в столице и нужных для скрытия истинных целей действий Софии, иным, располагавшимся в малых и не очень городах по пути в Литву. Именно в Литву, ведь женой великого князя литовского, Александра Ягеллончика, была ее родная дочь Едина. Да, свадьба случилась совсем недавно, но тем оно и лучше было. К тому же, чтобы Ягеллончик да выдал кого-нибудь Ивану III. Подобное было почти невозможным из-за очень плохих отношений меж Литвой и Русским царством. Курицын и Патрикеевы были в восторге от узнанных, пусть и довольно смутно, намерений Софьи, желая перехватить как захват казны, так и бегство, но вновь ядовитая мудрость рода Борджиа, поддержанная матерью царевича Дмитрия, Еленой Волошанкой. Последняя разумно опасалась того, что даже пойманная на бегстве в Литву Софья может как-либо вывернуться, уподобившись не то змее, не то рыбе Налиму. И еще большая опаска имелась, что вывернется царевич Василий, с самых юных лет показавший себя умелым притворщиком. Раз дело могло сложиться именно так, то, по мнению Борджиа, стоило просто дать им уйти, и не просто положиться на случай, а еще и скрыта помощь. Пусть бегут, далеко и удачно, тем самым окончательно разрывая связи между собой и московским престолом. Именно это и было основной целью Елены Волошанки и ее сторонников. Пожертвовать меньшим, чтобы получить большее. Старая хитрость, но действующая, ежели сделать все правильно. Что же до Белоозерской казны, то вот тут следовало приложить все усилия, чтобы не дать людям палеолог ее захватить. Тут же нашлось и как бы оправдание, почему будут упущены сами царица, ее дети и приближенные. Думали, что будет сделана петля на Белоозеро, а уже оттуда в Литву. На деле же, итальянская задумка удалась. Сумев воспользоваться отвлеченным вниманием своего супруга, для этого Софья пожертвовала немалой частью верных ей людей, понявших в Новгороде подобие бунта, почти мгновенно подавленного, но сыгравшего свою роль в поставленном представлении, царица со всеми своими детьми, приближенными и не столь малым числом воинов покинула Москву. Покинула как бы с целью помолиться в одном из подмосковных монастырей, что уже не раз случалось в последнее время. Естественно, это тоже было с целью приучить других к такого рода отъездам. А уж на самом деле, оставленные заслоны, что должны были ждать некоторое время и любой ценой задержать возможных преследователей, а потом спасаться и самим, если повезет. Подготавливаемые по пути припасы и некоторое число свежих лошадей. Многого, понятное дело, таким способом получить не удавалось, но хоть что-то. И надежда на добычу с Белоозера. Вот только с казной так ничего и не получилось. Палеолог так и не осознала, что ей помогло уйти не собственное хитроумие и предусмотрительность, хотя они тоже присутствовали и заслуживали искренней похвалы, а далеко идущие планы одного европейского короля, затеявшего сложную игру с целью влияния на Русь, то влияние, от которого она, равно как и ее потомство, были теперь большей частью отрезаны. Белоозеро же, именно там ее и ждали, но дождались лишь нацеленных на захват тайной царской казны людей царицы, которых большей частью перебили, а оставшихся взяли живыми. Эти самые взятые сразу запели соловьями, стремясь избежать усекновения голов, усердно топя как саму Софью, так и Василия, ее старшего сына и до недавних пор одного из наследников престола. Очевидным было одно: палеологи проиграли сражение за власть, так и не успев к ней прийти. Царь Иван Васильевич был не из тех, кто прощает подобное. Глава 3. Италия, Рим, август 1496 года. Чем не в последнюю очередь способны огорчать века минувшие того, кто ухитрился там оказаться? Отсутствием привычных вещей, понятное дело. И это относится буквально ко всему. Ладно еще то, чего невозможно найти из-за несоответствия уровня технического развития. Проще говоря, мечтать о компьютерах, телевизорах, самолетах и прочем однозначно не стоило. А вот другое вроде как принципиально возможное, это совсем другое дело. Взять, к примеру, нормальный водопровод, устроить который было вполне реально даже в более древние времена, нежели конец 15 века. Так ведь нет, наличие банальной воды, подаваемой по трубам, было редчайшим исключением из общего правила. Развлечения опять же, с которыми тут был если не полный швах, то нечто близкое. Нет, ну вот действительно, как могли культурно развлечься те же римляне, даже из числа знати. Разного рода торжества случались нечасто, да и предоставляемые ими развлечения являлись невеликими числом и скудными по содержанию. Чопорные танцы, возможность показаться в красивых нарядах для женщин, посплетничать с редко видимыми подругами. Еду и вино в расчет не берем, это нечто другое. А что помимо торжеств? Редкие или не очень выезды на охоту для мужчин, иногда проходящие скачки на ипподроме, да порой спасающие от скуки игры в карты и кости, весьма примитивные. Все это приедалось довольно быстро. Любителям книг и театральных представлений также спустя некоторое время становилось тоскливо. Почти вся художественная литература ограничивалась греческо-римскими сочинениями, а нового в этой сфере ожидать точно не стоило. Авторы то того, много веков назад отошли в мир иной и возвращения их оттуда ожидать никак не следовало. Вот и получалось, что новые способы борьбы со скукой, самые малозначимые, воспринимались знатью и не только с большим энтузиазмом. А в этой сфере я мог многое предложить, опираясь на опыт веков грядущих. Для такой банальщины, как игра в карты, имелось множество новинок рецептов. Иные игры, лишь наиболее известными из которых были бильярд, боулинг, дартс и прочие. Танцы опять же, которые вполне реально было сделать более радующими как для участников, так и для наблюдающих. Плюс по возможности стимулировать словом и обещанием щедрой платы разного рода дружащих со словом. Для начала они могли бы ориентироваться на старую, еще античных времен, литературу, создавая по ее рецептам нечто свое. И вовсе не обязательно, чтоб это было в стихотворной форме. В дальнейшем же, сделал по шаблону раз, второй, а потом склонному к творчеству человеку захочется создать и нечто свое, оригинальное, но упаси боги от сугубо религиозной составляющей. Как одна из составных частей, это понятно, от этого и при желании никуда не деться, но только не пытаться сделать божественные мотивы альфой и омегой. Получалось ли? С переменным успехом, но первоначальный толчок, он же душевный пинок под зад в направлении прогресса, был сделан и даже начал приносить ощутимые результаты. Если с теми же танцами у людей пока не шибко складывалось, ну да, то разного рода танго было ой как далеко, но групповые чопорные танцы все же чуток отползали в сторону, то разного рода игры карточные и на свежем воздухе пришлись народу по душе. А раз оценили в Риме, то и по другим городам мода расползалась. Мода в плане одежды тоже постепенно начала меняться. Очень осторожно, больше из разряда частичных заимствований, но и то хлеб. Плюс тот самый творческий народ, соблазненный платой, трудолюбиво скрипел перьями по бумаге, пытаясь выдать нечто такое, за что заплатит не абы как, а с премиальными. Последние же были обещаны лишь тем, кто действительно сможет впечатлить, причем сумма зависела от уровня этого самого впечатления. Поживем, посмотрим. Хотя имелись некоторые подвижки, особенно у тех, кто взялся ваять подобие воспоминаний о тех или иных войнах, которым было много очевидцев, но и не только. Давно минувшие времена, а заодно и таинственные моменты истории, также нашли отклик. Пусть пока у собственно авторов, творящих нетленку. История времен Жанны д'Арк и самой Орлеанской девы, мифы о тамплиерах, наверняка будут лить патоку в уши, но оно и понятно. Всплыла персона Влада Трибассароба по прозванию «Колосожатель», чему способствовала напечатанная в немалом числе книга «Сказание о Дракуле воеводе» за авторством одного из ближайших советников Ивана III, царя Руси. Да и османов в книгах попинать, равно как и мавров, недавно изгнанных с ныне испанских земель, любители нашлись. В общем, если не будет форс-мажоров, то в скором времени можно будет и художественное чтиво в образованные слои населения продвигать. Современное, а не античное, что особенно важно. Сейчас же я отвлекался от не самых лучших воспоминаний при помощи игры в бильярд. Тут он, понятное дело, так не назывался, но суть все едино одинаково, с отцом Родриго Борджиа. Ему именно это развлечение пришлось очень по душе. Да и варианты игры были различные, от банальной американки до снукера, карамболя и прочих, пусть и менее известных в мое время вариаций. Довольно безмолвный, хоть порой и дающий о себе знать тенью присутствовала Бьянка. Отец хоть и поглядывал на нее порой, но по факту уже давно успел смириться с этой моей тенью, ставшей из безвестной и безродной наемницы аж целой герцогиней Фарли. Более того, ближайшей советницей и подругой королевской особы. Жизнь, она штука сложная, чего скрывать. А еще он сильно, ну очень сильно желал отхлестать мою подругу кнутом по спине или там заднице, невелика разница. Причина, та самая, вполне себе уважительная, с Лукрецией связанная. Довели все ж до сведения самого папы римского, что его любимая дочурка причастилась к любовным делам, пусть и довольно необычным способом, да еще и с неожиданной персоной. Кто раскрыл этот маленький розовый секрет? Как ни странно, не собственная неосторожность двух дамочек и не любопытная прислуга. Все было более серьезно. Началось же с того, что некто Иоганн Бургхарт, мастер церемоний, а заодно юрист, архивист плюс негласный ватиканский летописец, исчез в никуда, словно растворился. Поскольку это исчезновение произошло во время последнего этапа крестового похода, внимание на сей факт пусть и обратили, но не самое пристальное. А потом я вернулся в Рим. Вернувшись, не мог не ознакомиться со всеми маломальски важными событиями, случившимися за время отсутствия, после чего только и оставалось, что громко и бесплодно материться. Проворонить уползание Бургхарта в сторону Авиньона — это ж надо было ухитриться. Усыпил-таки бдительность старый змей, притворялся белым и пушистым. Ладно, безобидным и смирившимся точно. Дескать, архивы и работа с ними есть верх его желаний и стремлений. Надо было помнить его дневники, известные и в моем времени. Те самые, в которых летописец Ватикана явно и однозначно показывал свое крайне отрицательное отношение к Родриго Борджиа, всей его семье и вообще тем кардиналам, которые не впадали в религиозный фанатизм и аскетизм. Моя вина, мое упущение. И вот теперь эта гадина уползла в Авиньон со всеми своими воспоминаниями. Не сама по себе, трусости и звериной осторожности Иоганну Бургхарту было не занимать, но при помощи агентов Ди Лоравери и доминиканцев. Получив же столь ценную в плане пропаганды личность, авиньонцы начали сеансы черной магии с ее последующим разоблачением. И если в магии они ни бельмеса не смыслили по понятным причинам, то вот с разоблачениями в худших традициях неизвестной тут желтой прессы вполне себе навострились. Упор, понятное дело, делался на разврат при дворе антипопы и итальянского лжекороля. Дескать, постоянные пиры, царство похоти и непотребия, отсутствие скромности и целомудрия даже там, где они быть обязаны, и все в этом роде. Гадание с колдовством, богомерзкая алхимия, выдаваемая за науку, помрачение разума добрых христиан путем ритуалов с жертвоприношениями. Опять вспомнили время уничтожения тамплиеров в период Филиппа Красивого со всеми прилагающимися к тому обвинениями ордена храма. Смешно по большей части, но для темных народных масс сгодилась и эта хрень. Однако при разгребании немалой части навозных куч обнаруживаются и жемчужные зерна. Авиньонский папа Юлий II и его родственнички кардинальского сана дебилами не были, а потому отделяли годное лишь на потребу черни от действительно полезного. Интимный же опыт Лукреции относился как раз к полезному. Хотя бы в плане возможности малость подпортить репутацию как ей, так и всем Борджиа. Они, конечно, понимали, что в ответ последует полный игнор, но не воспользоваться не могли. Хоть за пятку, но цапнули, серьезно испортив настроение Родриго Борджиа и вынудив Лукрецию некоторое время отсиживаться подальше от Рима. Где именно? В Приштине, столице сербского королевства, где ж еще? Должна же королева некоторое время проводить в стране, над которой властвует. То-то и оно, королева. Вспомнив как о коронации сестренки, так и о реакции на оную со стороны королей и прочих европейских властелинов, я невольно улыбнулся. Заодно и расслабился, да так, что очередной удар по шару вышел смазанным. Вроде бы гарантированно долженствующий закатиться в лузу шар слоновой кости остановился буквально в сантиметре от цели. Идеальная подставка сопернику, бей не хочу. Отец не мог этого не заметить, улыбнувшись и высказав. Специально ты бы этого не сделал, Чезаре. Что отвлекло? Лукреция, усмехнулся я, делая шаг назад от стола, дабы не мешать Родриго Борджиа подготовиться к началу собственной серии, или как пойдет, ударов. Ее скорое возвращение, если быть точным. Я по ней скучаю, да и ты тоже. Тут все скучают, проворчал понтифик, примериваясь и резким ударом закатывая неудачно сыгранный мной шар в лузу. Король Италии, папа Римский и герцогиня Фарли. Про мать я и не говорю, она свою любимицу зацелует, задушит в объятиях и уже замучила поваров, чтобы те приготовили все то, что любит наша королева. Обе они заслужили. Мать своим терпением. Сестра, просто тем, что осталась сама собой и даже более того. Ты сам понимаешь, отец.